Напротив, мотал головой пьяный отчим. Когда отчиму удавалось приподнять от груди голову, он кричал и лез целоваться гостю. «Ты мой лучший друг, Тааб! Как хорошо, что ты приехал!» Тааб слегка отворачивал лицо и тихо говорил: «Ну-ну, выпей лучше. Ты добрый и хороший друг», — продолжал бормотать Гавинто. «Ты единственный оставшийся у меня друг». Гость заметил Ринтена. «Твой сын?» — спросил он у Аренау. Мать едва кивнула головой. Она была тоже пьяна. Тааб пододвинулся к Ринтену, приподнял ему подбородок и со сладенькой улыбкой спросил: «Хочешь, чтобы я был твоим отцом?» Ринтену от этих слов стало так гадко и противно, что он не выдержал, бросился вон из Яранги. В ту ночь он остался у дяди Кмоля. И так каждый раз, когда приезжал Тааб, Ринтен уходил. Он не мог без отвращения вспоминать слова гостя: «Хочешь, чтобы я был твоим отцом?» В них было что-то липкое, неприятное, которое трудно стряхнуть с себя. Двенадцатое. Ринтена давно тянуло поближе посмотреть на этот маленький круглый домик, чем-то похожий на Ярангу. Он стоял в 2 километрах от полярной станции. Крыша домика была покрыта позеленевшими медными листами. Из стен торчали такие же медные шляпки гвоздей. Ринтен вынул нож и поскреб зеленый налет. «Что ты делаешь, мальчик?» Ринтен выронил от испуга нож. Над ним склонилась Лена, радистка полярной станции. «Как она сюда попала?» Лена нагнулась и подняла нож. Повертев его в руках, она вздохнула. «Ну что за люди? Разве можно давать малышам ножи? Пойдем-ка со мной». Девушка взяла Ринтена за руку и повела за собой. Ринтен еще не успел опомниться от испуга и покорно последовал за ней. «Ты знаешь, что этот дом нельзя трогать железными вещами?» Ринтен помотал головой. «Потому его далеко и выстроили, чтобы поблизости никакого железа не было. Называется дом «Магнитная обсерватория». Запомни это, мальчик, раз и навсегда». Ринтен молча кивнул. Они шли вдоль замерзшей лагуны, мимо вылезших на берег, занесенных снегом льдин. Можно было удрать по льду, но Лена крепко держала за плечо Ринтена. «Хорошо, что не увидел тебя, Анатолий Федорович. Он бы задал тебе...» Не то шутя, не то серьезно сказала девушка. На полярной станции Лена провела Ринтена в свою комнату. Мальчик остановился на пороге, пораженный необыкновенной, никогда не виданной им чистотой. Вдоль одной из стен стояла узкая железная кровать, вся белая, а у противоположной стены стоял деревянный, покрытый белым чехлом диван. На него и усадила Оринтина Лена. «Когда я встану, на белом, наверное, останется грязное пятно», — думал Ринтин, разглядывая висевшую на стене фотографию толстощёкой девочки. «Это я, маленькая», — с улыбкой сказала Лена, перехватив взгляд мальчика. «Похоже?» «Да», — ответил Ринтин, не находя никакого сходства между фотографией и самой Леной. Девушка взяла стоявшее на столике зеркало и начала расчесывать свои мягкие и тонкие светлые волосы. Она видела в зеркале Ринтина и улыбалась ему. Вдруг она нахмурилась, подошла к мальчику и, дотронувшись белым пальцем до его щеки, спросила: «Ты сегодня умывался?» «Нет», — ответил Ринтин. «А почему?» «Теперь каникулы», — удивился непонятливости девушки Ринтин. «В школу не ходим». Лена задумалась. Видно, она не ожидала такого ответа. «В таком случае раздевайся и пойдем мыться», — сказала она. Ринтин похолодел от ужаса. «Как же это — раздеваться?» «Ну что, снимай кухлянку», — сказала девушка, держа в одной руке полотенце и мыло. «Я лучше пойду домой», — тихо сказал Ринтин. «Нет, пока я тебя не помою и пока ты мне не пообещаешь умываться каждый день, не отпущу», — решительно объявила Лена и стала около двери. «Я раздеться не могу, у меня рубашки нет», — еле слышно пролепетал Ринтин. У него даже слезы навернулись на глаза. Лена присела перед ним на корточки. «У тебя нет рубашки? А кто у тебя отец? Не Гэвин, то ли?» — спросила Лена, и ее лицо помрачнело. Ринтин уже давно замечал, стоило когда-нибудь в разговоре упомянуть отчима, как на него оглядывались, и в этих взглядах Ринтин ясно видел жалость. Он слышал, что в колхозе по вине отчима плохо идут дела. Приезжали районные начальники в кожаных пальто и подолгу сердито говорили с Гавинто. В стойбище среди членов артели чувствовалось какое-то напряжение. Все чего-то ждали. Лена принесла большой зеленый таз с водой. «Теперь снимай, брат, кухлянку, не стесняйся». После мытья Лена вытащила из чемодана белую блузку с широкими рукавами и стеклянными пуговицами. Девушка обрядила Ринтина в блузку и подвела к зеркалу. Из зеркала на него смотрел незнакомый мальчик в нарядной белой рубашке с пузырчатыми, как у Кенчина, рукавами. Примечание. У Кенчин плащ из моржовых кишок. Ринтину раньше никогда не приходилось носить что-либо подобное. Материал, из которого была сшита блузка, был какой-то особенный, гладкий, как будто по телу мальчика потекли прохладные, приятные струи. Девушка ножницами подправила Ринтону волосы и, полюбовавшись на него издали, сказала: –